Шамаш выкинул кость. «Шесть!» — объявил Джаред. Он подождал, пока все могут убедиться, что так оно и есть. Затем двинул последнюю стопку к Шамашу, первую загреб себе, а остальные четыре отодвинул в сторону. Когда Шамаш начал переворачивать свои черепки, в зале все стихло. Урук заметил, что Никал шепчется с сидящими за центральным столом, и что воры встают, подкрадываются поближе и вытягивают шеи, разглядывая необычный драгоценный камень. Пес попятился и забрался под стол, ему все происходящее очень не нравилось. Жрец следил за Шамашем, не прикасаясь к своим плиткам. Затем он молниеносно перевернул их одну с другой и сложил руки на груди. «Пожалуй, мы готовы», — изрек он, глядя прямо перед собой. Шамаш снова осмотрел свои плитки. «Два дерева, глина, жемчуг и медь. Не густо», — подумал Рук. «Но ведь первую игру Шамаш выиграл на дереве, и неизвестно, что у Джареда». Шамаш повернул медь и глину картинками вниз и отодвинул их к центру стола. Урук не очень понимал, верно ли это решение, но спросить кого-либо до окончания игры не решался. Джаред тут же переместил две свои плитки к центру стола. Оставалось лишь открыть оставшиеся черепки и определить победителя, но оба сидели неподвижно. Казалось, время застыло. Тогда пролаза грохнул кулаком по столу. «Ради всех богов! Что сделано, то сделано! Открывайте!» Шамаш вздохнул и положил свои плитки на стол. «Два дерева и жемчуг». Джаред сдвинул брови и тоже открыл плитки. Зрители взревели. «Две меди и золото! Сплошь металл! Царь воров выиграл!» «Плитки против тебя, друг!» — крикнул Джаред, потянувшись за камнем. «Что поделаешь?» — заорал в ответ Шамаш. Им приходилось напрягать глотки, чтобы перекричать всеобщий гам и восторженные возгласы посетителей. «Но я пришел сюда не ради игры», — продолжил Шамаш. Шум несколько поутих. «Я пришел, чтобы предложить большую награду». При слове «награда» в зале воцарилась мертвая тишина. Воры и наемники подтягивались поближе, проститутки и мелкие жулики уступали им дорогу. Стремясь протиснуться ближе к столу, кто-то попытался оттолкнуть Урука, но Урук не шелохнулся. «Открытый заказ! Награду получит самый быстрый! Величина втрое против цены проигранного камня!» Толпа снова загудела. «Что за работа?» — спросил Джаред. «Убийство!» Урук глянул под стол на своего пса. «Такое вознаграждение может изменить жизнь!» Даже две. Свою последнюю добычу он обменял на отличный меч. Если следующее дело окажется еще более удачным, мана может предложить ему новую судьбу. Богатый человек сам выбирает, кем ему быть. Возможно, Урук даже решит снова стать охотником. «Продолжай. Мы слушаем», — велел Джаред. «Я расскажу все. Где, как, все подробности». — Начни с своего имени. Зовите меня Агасп. — Кого ты хочешь убить? — Верховного жреца храма Малоха. Шамаш сделал паузу, ожидая реакции, но все молчали. Воры не поклоняются богам. — Его имя Килимон. —